43. Тал Наджья. 8500 рупий достаточно, чтобы подкупить Чаукидара. Он тщательно пересчитывает банкноты, проворно шевеля смуглыми пальцами. А Наджья Аскарзада тем временем проходит в фойе студии из стекла и мрамора. Затем Чаукидар пропускает ее и Ньюта сквозь большие стеклянные двери. «Я никогда не верил, что это вы, Талджи!» — кричит им вслед Панде, охранник, засовывая пачку денег, переданных ему Наджей, в нагрудный карман своей куртки с высоким стоячим воротником. «В наше время любую фотку можно подделать!» «Прикинь, а в меня еще и стреляли!» — отзывается Тал, направляясь к лифту. Стеклянный лифт спускается, подобно яркой жемчужине, а Наджья Аскарзада думает, в кино так никогда не бывает. В кино они должны были бы пробиваться, отстреливаясь, отбиваясь хай-киками, делая сальто, и чтоб приемы единоборств шли в слоу-мо. Идеальная киногероиня не стала бы звонить родителям в Швецию с просьбой срочно переслать ей деньги на подкуп. Максимум экшена проявился в том, как ночной охранник Панде пересчитывал свое щедрое вознаграждение. Такой вот странный маленький заговор. Больше болливудский, чем голливудский. Потоки дождя струятся по стеклянным стенам метамыльного отдела. Все началось, когда такси, в котором они скрывались целый день, прибыло ко входу в Independent Productions. Парковка представляла собой настоящие трущобы из каких-то хижинок, из кирпича и картона, в которых укрывались группки поклонниц телесериальных звезд. «Они всегда приезжают на свадьбу», — объяснил Тал. «Это как религия. От Лалы Дарфана все без ума. Пиарщики, говорят, в стране уже 20 раз заявляли о непорочном зачатии. И все дети от него». Он быстро ведет Наджью мимо темных кабинок для индивидуальной работы к самому дальнему столу. Ньют пододвигает 2 стула. Логинится. «Уж придется, баба, без этого никак». Открывает панорамный экран, и они оказываются в Брампуре, том самом городе из города и деревни. Тал проводит Наджью по улицам и Гали, к хатам и торговым зонам виртуального сити. Наджья потрясена. Мегаполис проработан до мельчайших подробностей, вплоть до реклам, объявлений каждого фатфата на улице. В Брампуре сейчас так же, как и в Варанаси, ночью идет дождь. Муссон пришел не только в реальный, но и в воображаемый город. Наджья гордится тем, что ей удалось осилить целую серию из города и деревни, но даже как неофит она понимает, что в этом иллюзорном городе есть целые районы, которые никогда не представали перед зрителем, и тем не менее они тщательно выстроены и постоянно поддерживаются дополнительными информационными мощностями. Только для того, чтобы скреплять сюжетную логику бесконечного сериала. Тал воздевает руки, и их полет джинов завершается перед стареньким, разрушающимся хавели, расположенным на берегу. У Наджи возникает ощущение, будто она может потрогать отвалившуюся штукатурку. Еще одна мудра, и они проникают сквозь стены в обширный холл хавели Надьядвала. «Ого!» — восклицает Наджи Аскарзада. На низких кожаных диванах различимы даже мелкие трещинки. «О, это не настоящий Брампур», — объясняет Тал. Очередной элегантный жест, и они переносятся вперед во времени. «Ну, актеры полагают, что настоящий, но мы называем его Брампур-Б. Здесь мета-город, в котором развивается действие мета-сериала. Я просто переношу нас вперед на бракосочетание Чавла Надьядвалы. У тебя-то видео под руками?» Но Наджья слишком зачарованы призраками будущих сюжетных линий, мелькающими в тихой комнате. День и ночь проносятся перед ее взором. Тал делает жест, словно раскрывает клешню, и время замедляет ход. Теперь Наджья видит отдельных людей, быстрым шагом проходящих по элегантному прохладному мраморному холлу. Ньют еще сильнее замедляет ход времени, и холл внезапно расцвечивается разноцветными занавесями. Тал давит раскрытой ладонью на воздух, и время застывает. «Давай, давай!» Ньют нетерпеливо щелкает пальцами. Наджья протягивает свой палм, не отрывая взгляд от экрана. Тал переносит данные с него в свой компьютер. В середине холла открывается отверстие, которое заполняется фигурой НК Дживанджи. Изящным движением пальцев Тал приближает картинку до тех пор, пока она не совпадает с фоном, затем останавливает, выделяет драпировки, удаляет их из мира Дживанджи и переносит в фантастический Брампур. Даже Наджья Аскарзаде видно соответствие. «Все это должно произойти через 6 месяцев по нашему метасериальному времени», — поясняет Тал, а точка обзора тем временем перемещается по комнате, кружа вокруг застывших гостей в шикарных нарядах и симулякров реальных репортеров из глянцевых журналов, ожидающих прибытия виртуального жениха на белом коне. «Они существуют в нескольких таймфреймах. Одновременно». Наджия вспоминает фантастический павильон Лала Дарфана. «Летающий слон, парящий высоко над Гималаями. Можем ли мы доверять своим воспоминаниям?» — спрашивал он. «Софистический спор с актером Сарисином», — подумала она тогда, но Тал играет в более изощренную игру, в мета-мета-игру. Она помнит старую детскую сказку, которую ей однажды темным зимним вечером рассказала няня. Опасную, страшную сказку, тревожащую, как тревожат по-настоящему волшебные истории. Няня рассказывала, что царство фей прячутся одно в другом, как матрешки. Каждое новое царство меньше того, в котором оно находится, и так далее до тех пор, пока, оказавшись в самом центре, вы должны будете уже протискиваться сквозь совсем маленькую дверцу, меньше горчичного зернышка, но и там находятся целые миры, и так до бесконечности. «Мы подробнейшим образом расписываем все события на 8 месяцев вперед. Разве что погодой не занимаемся. Есть суп сарисин, который предсказывает ее на ближайшие 24 часа, а затем выкладывает. К тому времени, как сценарий доигрывает, до реального времени память фиксируется, и они уже не вспомнят, что когда-то было иначе. Специальный новостной сарисин разрабатывает тематику сплетен, предсказывает спортивные результаты и тому подобное. Главные персонажи находятся дальше на своих временных линиях, чем второстепенные, поэтому мы работаем сразу в нескольких временных измерениях, хотя на самом деле это векторы времени, которые находятся под углом к нашему». «Это фриковато». «А мне нравится фриковато. Суть в том, что никто за пределами Индиапендент не имеет доступа к материалам, которые мы только что просмотрели». «Значит, Сатнам?» Тал хмурится. «Сомневаюсь, что он может управлять системой. Ладно, держись, перейдем к полному просмотру. Я подключу тебя». Тал надевает хёк. Умный пластик плотно прилегает к изгибу черепа и помогает Наджии сделать то же самое. Пальцы у Ньюта ловкие, легкие и очень мягкие. Наджия могла бы замурлыкать от удовольствия, если бы не то обстоятельство, что они взламывают закрытую инфосистему вместе с Ньютом, которого ищут все спецслужбы, который, возможно, только что свалил правительство и которого она сегодня утром на вокзале спасла от убийцы. «Сейчас я войду в базу конфигурации системы. Тебя это может дезориентировать». Наджия Скарзада чуть не опрокидывается на стуле. Ее выбросило в самом центре огромной сферы, наполненной штрихами регистровых кодов, и вся эта картинка накладывалась на темную комнату и изгиб жидкого экрана, и потоки дождя, льющие по толстому синему стеклу. Она — центр галактики данных. Куда она ни взглянет, от нее в разные стороны разбегаются бесчисленные коды. Тал энергично работает руками, и, повинуясь им, вся сфера вращается, а в поле зрения Наджии адресные линии сливаются с данными. От головокружения она хватается за подлокотники кресла. «Ух ты ж! Привыкаешь! Если кто-то влезал в мою очаровательную свадебку, он не мог не оставить следов в системном реестре, и именно их я ищу. Самые недавние вводы находятся в центре, более давние отходят на периферию. А, вот!» Тал указывает на что-то. Коды расплываются, как летящие мимо на огромной скорости звезды. Наджия уверена, что чувствует инфоветер у себя в волосах. Ее выбрасывает перед излучающим зеленое свечение участком кода. Сфера. Из мерцающих адресов файлов выглядит неизменной. Центр повсюду, окружность нигде, как вселенная. Тал выделяет участок кода. «А вот это действительно фриковато!» «Такое фриковатое тебе нравится?» — интересуется Наджия. «Вот как раз нет. Кто-то залез в мои проектные файлы, но я не узнаю кода. Такое впечатление, что он откуда-то извне. Какая-то другая часть программного обеспечения получила доступ к твоим файлам? Больше похоже на то, как будто актеры переписывают свой сценарий. Я вхожу. Если кружится голова, закрой глаза». Она не закрывает. Ее чуть не выворачивает наизнанку, когда вселенная из медленно плавающих кодов вдруг делает рывок, закручивается, наезжает и вращается вокруг нее. Тал совершает гиперпрыжки с одного кластера кодов на другой. «Очень-очень странно. Это действительно сделали изнутри, но не наши актеры. Вот, видишь?» Тал собирает охапку кодов и накладывает на сетку в пространстве. «Все биты здесь обычные. Чтобы Сэкономить ресурсы памяти мы делаем много наших актеров с ресинов низких уровней с суп-приложениями с ресинов более высокого уровня. Анита Махапатра содержит Нариндера Рао, госпожу Девган, Бегом Вора, а они, в свою очередь, содержат, наверное, 50 краснорубашечников. Краснорубашечников? Мелких статистов. Кажется, термин американский. Вот список всех недавних обращений к системе проектирования декораций. Видишь? Кто-то постоянно входил в мои проектные файлы на протяжении последних 18 месяцев. Африковато тут то, что все обычные участки кода указывают на актера еще более высокого уровня. Такого, который содержал бы Лала Дарфана, Апарну Чаулу и Аджая Надиадвала. Создается впечатление, что здесь работает что-то еще, чего мы не можем увидеть, так как оно слишком велико. В доме кремового цвета у воды был атлас величиной с маленького ребенка. Зимними вечерами, когда бухта замерзала, восьмилетняя Наджия с огромным трудом снимала его с полки, клала на пол, раскрывала и сразу же терялась в бесконечности пространств. Она часто играла с родителями в такую игру. Нужно было выбрать слово из тех, что встречались на карте, и быстрее другого ткнуть в него пальцем. Наджия очень скоро поняла, что для того, чтобы выиграть, надо быть громадным. Глаз, мечущийся по городам, деревушкам и станциям Мату-Гроссу, способен не обратить внимания на слово «Бразилия», растянутое по всей карте тусклыми серыми буквами размером с ее большой палец. Прятки на самом виду, среди каракулей. Наджия снова возвращается из спирального танца кода в Тала в темную комнату. Она внутри большого куба из дождя. Сценарий, написавший сам себя. Мыльная опера, подобная 7 миллионам богов Индии. Аватары и эманации, нисходящие по уровням божественности от Брамина, Абсолюта, Единого. И тут Наджия видит, как Тал отскакивает от компьютера с открытым от ужаса ртом. Рука Ньюта поднята в жесте, обозначающем защиту от дурного глаза. Одновременно она видит Панде, влетающего в помещение в своей куртке с высоким воротником и в желтом тюрбане. Тал. «Это невозможно!» Панде. «Сэр, мадам, быстрее, быстрее, быстрее, премьер-министр!» В то же мгновение Хёк Наджи Аскарзады включается на полную мощность, и она уносится от Тала, от Панды, из Индиапендет в муссонный ливень, в светлое, высокое место среди облаков. Она знает, где находится. Ее сюда уже приглашали. Она в летающем павильоне Лала Дарфана, огромном слоне, парящем над Гималаями. Но человек, сидящий перед ней на мягких подушках, вовсе не Лал Дарфан. Это Н.К. Дживанджи.